Для веселья даров не жалеть. Мономах помолчал, не поднимая глаз, сказал: «Купцы пусть соль продают мерной ценой, умолят дороговизну». Поднял глаза, и они жестко блеснули. «А передних воров, люд злонамеренный, завтра же пореши, без шума. Недоимки выбирай и из подваль. Тут тебе боярин нажиросоветчик». Он погладил амулет на груди, вспомнив, что Путята все еще без дела отсиживается в своем порушенном доме, распорядился: «Путяту пошли на степную заставу ратный дух показать. То дело его. Да, чуть не забыл, закажи мне печать новую». Было их у Мономаха уже не менее 20, а любил новые придумывать. Протянул пергамент, на нем собственной рукой 2 круга нарисовал. На одном написано: «Печать благороднейшего архонта Руси Мономаха». На другом, верно, оборотная сторона печати: «Господи, помози рабу своему, князю Руському». «Сильвестр-то в Киев прибыл?» — поинтересовался Владимир. «Токма. Пришли его ко мне». Игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр был объявлен Переяславским епископом. Так захотел Владимир, и митрополит в этом ему не отказал. Теперь пришла пора, чтоб Сильвестр по-новому перекроил прежнюю летопись. Монах Киево-Печерского монастыря Нестор еще в прошлом году написал «Повесть временных лет», откуда русская земля стала есть. Он довел летопись до 1110 года и, как только мог, обелил святополка, льстец придворный заласканный. Злобно думает о летописце Несторе Мономах: «Надо его имя из летописи вовсе изъять. Пусть Сильвестр заново все составит. Дам ему письмо мое коллегу Святославичу, мои поучения. Разве потомкам не след знать, сколько пота утер я на земле русской? Был нищелюбцем и добрым страдальцем? И разве нынешнее призвание мое на киевский престол не схоже с приходом Рюриков в Новгород? Даже если не было того варяжского призвания, кто скажет, что это не святая ложь?» Владимир, отпустив Ратибора, привычно произнес про себя: «Благословением Бога Отца и благодатью Господа нашего Иисуса Христа и действом Святого Духа по Христову повелению и Духа Святого строению». Кто-то робко постучал в дверь. «Войди». Порог переступил худенький черноволосый человек. «Врачеватель Агапит из монастыря», — представился он. «Митрополит Никифор послал, может, надо с дороги сердце послушать». Мономах усмехнулся. «Хотя и седьмой десяток пошел, а сердце у него здоровое, как у быка. Вот только ломало руки и ноги. Даже серные ванны не помогли». Но все же заботливость Никифора была приятна. «Спаси Бог. Понадобишься — вызову», — сказал он Агапиту, отпуская его. Глава 15. На поиски лучшей доли. Только на второй день Марья стала приходить в разум, услышала слова Анны: «Малых кормить надо». За этим и застала их Фрося, принесшая кринку с молоком. Лицо у Фроси осунуло, словно бы пеплом покрылось, а в глазах ожидание несчастья. Очень боялась она за своего Петро. Дрожащим голосом зашептала Анне, верно, надо было перед кем-то выговориться: «Мужиков-то на расспросные речи во дворец водят. ставят сочей на очи, пытают, повинную вымучивают. В городе и впрямь шла расправа. Мятежников пытали, им резали языки, отсекали руки. Стража Ратиборы без суда связывала заподозренных, сажала на ладьи и ночью топила в Днепре. В подземелье на открытые раны сыпали соль, кричали «Получай, как хотел!». Петро дважды жарили на огне, но он ни слова не сказал о Евсее. Дав еще 60 ударов кнутом, отпустили. На улицах Киева тихо и мрачно. Не сходятся на посиделки визгопряхи, догорают головешки недавнего пожара, окаянно воют псы. Как-то под вечер в Евсееву хату пробрался Хохря. Всегда веселый, жизнерадостный, на этот раз был он хмур, неразговорчив, сел на лавку, долго молчал, потом выдавил: «Забирать тебя станут». У Евсея напряглось лицо. «Откуда ведаешь?» «Троюродный брат у меня во дворце. Схоронись ты лучше до времени». «Да ведь все едино унюхают. Злая воля стоит палача». «Это верно, стоит», — согласился Хохря. «Я отцу покойного Корнея Барабаш сказал. Он тебя схоронит». Отец Корнея, Агафон Барабаш, был лет на 10 старше Евсея. Рубил прежде, когда силы позволяли, избы киевлянам. Чтобы в срубленной избе было довольство, клал Агафон в передний угол монету, а в другие углы — горсть зерна, кусок воска, шерсть. А скупым тайно вставлял в стены горлышко от кувшина, пищалку тростниковую, и в той избе появлялась нечистая сила. Когда ставил хоромы сотнику Вирочу, приладил под коньком на крыше берестовый ящик, и в ветер слышались вскрики, плач, вздохи. Со временем попал Агафон тоже в кабалу, поэтому сына и отправил в извоз, а сам бедовал, промышлял гончарством. Все же увел Хохря Евсея из его хаты к барабашам. Стражники ворвались под утро, разбудили Ивашку и Анну, где отец. Ивашка тер глаза, будто с просонья не мог прийти в себя. Должно на рыбалке. Один стражник остался у избы, весь день там прождал. Отец же тайно вернулся только на исходе 6-й ночи. «Будем, дети, на Дон уходить, не жить нам здесь». Вздохнул тяжело, сколько раз далеко забирался, а добра не находил. «Может, хоть теперь лучшую долю сыщет». Они отдали Марье Птахе свой скудный скарб, уложили в торбы то, что могли с собой унести. Анна запихнула туда рушник, вышитый брату, обвела в последний раз глазами стены избы, словно навсегда вбирала в себя этот до боли родной кут. Оставляла здесь все: отцовские сказки на печной лежанке, песенки сверчка в углу, лавку, на которой сидела мать. А за этими стенами во дворе вырезанную Ивашкой на дубке примету — копье со щитом, в углу двора колючий терновник, крапиву, остаток молнии. Еще же дальше, в яру, возле трехколенной сосны, выросшей из одного корня, оставляла криницу, а правее той криницы — мельницу, что машет рваными рукавами. Неужели навсегда уходит все это? Что ждет нас впереди? Как повернется жизнь? Увижу ли еще, когда Птахиных малышек, Фросю? Небо светлело, когда они втроем спустились к Днепру. Пахнуло весенней свежестью, защелкал соловей в садах. Давно ли в кленовой чаще звонко спрашивала Иволга: «Ты где была? А вот уж скоро наступят черемухи на холода». Березовые леса укроются в зеленом тумане, пряча в нем золотистые сережки. Сердце сжалось у Анны

— сказал, словно извинялся. Утро выдалось тихое, румяное. Замерла стена травостоя в белом инии, будто вспотела во сне. Красовалась своими притворными цветами боярская спесь. Просвистел пронзительно скворушка в березовой дубраве, прочистила горло зарянка. Еще досматривали предутренние сны луговые степи Переполянья в праздничном весеннем наряде из голубых ирисов и ярко-оранжевого грецвета. И так защемило сердце Евсея. Куда побредут они от этой родимой красы? Что ждет их на неведомых путях-дорогах? Широкое лицо Евсея стало печальным. Терся о ногу калаша Серко, обнимались, прощаясь, Анна со Сбыславой, хмурился в стороне, покусывая губу, стараясь не показывать, как жаль ему расставаться, Ивашка. Калаш обнял Евсея. «Ну, вали. Гляди, я, когда прибьюсь к тем местам, вали с Богом, может, и впрямь долю найдешь». Качнулись, сдвинулись, словно нехотя наматывая дорогу, к лесам ожар, закосили ногами валы. Евсей с детьми еще долго стоял, глядя вслед валки. Потом удобнее подсунул вверх торбу на спине, шагнул по тропе влево. Еще более месяца пробирался Бавкун с детьми по новым местам. Позади остались реки Калка и Миус, меловые горы, каменная гряда с ребристой коричневой грудью, на которой, как волосы, проступали то розово-белый шиповник, то зеленые пряди заячьей капусты. Обрывистые берега в шурковых сотах сменялись равнинами, похожими на блюда, чащобами, кишащими гадюками. Шумел вековой лес. Языком тянулся к потемневшему шелку ковыльной степи. Встречались лебяжьи озера, заводи в кувшинках. Анна и не ведала, что это и есть одолень трава. Тихие левады, где в зарослях торопливо сказывали свои новости сороки. В быстро высыхающих после ливня степных озерах-западинах густым инеем проступала соль, а враги — еруги. Журчали ручьями на дне, приветили дубовым леском на крутых боках, непролазным терном. Беглецы видели издали стада сайгаков с рогами, как укосы, длинными носами, похожими на хоботы. Слышали, как прокладывали себе путь сквозь чащобу зубры, успокаивались от знакомого посвиста темно-серых байбаков. И вот, наконец, вышли к Дону. Он встретил их печальными ивами, что почти касались земли косами, словно прислушиваясь, вспоминали о недавнем разливе. Казалось, стволы приостановили падение, замерли в ожидании. Широко и вольно раскинулась могучая река, неся упругие волны к Сурожскому морю. Евсей не мог оторвать глаз от этой шири. Дон был равен в красе Днепру Славутичу, а, может быть, и величавее его. Припекал полдень. Всплескивая, жировали сазаны. Белая цапля на берегу заглатывала лягушку. Баба-птица била крыльями по воде, гнала рыбу вверх, а баклан, подхватив ее, уносил на дерево. Кликотали орлы. В дрожащем от марева воздухе начал серебриться вдали ковыль торса, фиолетово отливал стройный шалфей, дразнил ноздри пахучий чабер. В осоки ныряли желтые плиски, пели камышовки. Чуть в стороне от дона земля утопала в переплетении лугового мятлика и тонконога. «Сколь богата ты, русская земля!» — думал Евсей, глядя на эту благодать. — Ничейная, так неужто не прокормишь нас? Он сбросил со спины наземь торбу, подошел к дону, став на колени, зачерпнул горстью воды, припал к ней губами. — Будь милослив, дон-батюшка, к деткам твоим, пришлым. Глава вторая. Новоселы. Чудны закаты на Дону, словно догорающие костры в вечеру. Когда на заходе западает солнце, и стелет динница ложе, кажется, синица с лету поджигает волны Дона, а само светило, ополоскав свой раненый половцами бок, оставляет на воде кровавые разводы. Но, сколь не любуйся закатами, ими одними сыт не будешь. И наутро начал Евсей выбирать место для хижки неподалеку от берега. — Ну, выгонцы, — сказал он, обращаясь к детям, — пора за работу. Глаза страшатся, а руки творят. Ивашка и отец, сбросив рубахи, стали рыть яму. Пот обильными струями тек по их мускулистым загорелым телам. Кругом жужжали шмели, трещали кузнечики, кричали свое «кух-кух, сурки!», а они все рыли да рыли, пуская в ход найденный здесь же на берегу кусок оленьего рога, продолговатый кремень. Анна то и дело приносила землеройцам родниковую воду выдолбленной тыкве. Дорогой, развлекая себя, пела тоненькой скороговоркой. Жил-был журавушка с журавлихой. Поставили они стажок сенца, не молвит ли все с конца. — Анусь, — попросил отец из ямы, — возьми топор, наруби камыша. Девочка проворно схватила топор и пошла к прибрежным камышам. Вдруг оттуда раздался и ее пронзительный крик. Евсей одним прыжком выскочил из ямы, бросился к дочке. Анна, держа перед собой топор, как никчемную хворостину, отступала, а в двух шагах от нее над котятами изогнулся для прыжка желтый с темными полосами камышовый кот — Хаос, величиной с небольшую рысь. Евсей выхватил топор из рук дочки, оттолкнул ее. Гибкое тело Хаоса распрямилось в воздухе, Евсей успел немного отклониться и с лету ударил Хаоса по голове топором. Кот упал и мертво застыл. Только длинный хвост его до усы еще несколько секунд чуть заметно подрагивали. Ночью в страхе скулил Серко, а наутро обнаружил Евсей неподалеку от их ямы следы медведя. Нет, здесь, видно, опасно. А что, если сделать однодневку-долбленку, перебраться вон на тот островок посеред Дона, похожий на зеленый курган? И половцы туда, пожалуй, не полезут. Несколько дней делали бувкуны долбленку. Повалили толстую липу, обрубили ветви, сняли кору, в колоде выжгли, выдолбили середину, обшили бортами. Ладья получилась на славу. В ней и перебрались на островок. Здесь стали копать новую яму для хижки с очагом. Островок был спокойный, безопасного зверя. По вечерам грустно кричали лягушки-жердянки. Днем кружили темнокоричневые с белыми разводами бабочки, а на осине жаловался скрипун. С середины июля подул восточный горячий суховей, погнал тучи пыли, одел во мглу солнце, деревья, выедал глаза, хрустел летучими песками на зубах. На опаленной земле лопались под ногами стебли шалфея, горькими погорельцами стояли деревья. Давило унылое свинцовое небо. Солнце не могло пробить пыльную завесу и походило на тусклый блин. Даже кузнечки потеряли голос, даже птицы не вскрикивали. А потом вдруг разверзлись небеса, пролили наземь ливни. Установилась нежаркая погода, зачешуилась, пряно запахла полынь, зажелтели одуванчики. Из дикой конопли и древесной коры сплел бавкун силки. Было здесь птиц великое множество. В силки попадались куропатки, лесные рябчики. Однажды они побаловались вкусным мясом стрепета. Бавкун приручил даже дикую козу Груньку, а Анна — ежа, и тот загрыз не одну гадюку.

обступили заботы о детях, главной радости его. Растут быстро, и надобно, чтобы и снили. Нет на свете счастья без рукотворства. Словно с цепей сорвались псы голодные, безумила ползуха метель. Евсей представил бескрайний белый свет, злобно метет снег, а в нем затерялась их хижка на Донском островке. В этом белом свете пирует сейчас князь с боярами в ярко освещенных хоромах, сидя у лучины, выплакивает в своей каморке последние слезы Марья, грустно подперев черноволосую голову, калаш смотрит жалостливо на Сбыславу, откладывает перед сном свой костыль Петро. А может, кто думает и о них, затерянных в метели? Как непросто сотворен мир, и если ожесточишь свое сердце, предстанет он перед тобой тьмой беспросветной. И можешь помыслить, что только и есть злобные путята да нажиры, лжа и корысть, а люда доброго больше, чем злого. Зло бросается в глаза, оно ломает, грабит, низит, рычит зверина, страша своим обликом мерзким. Да все едино добро победит, и несчастен человек, что утратит эту веру. Ивашка только прикоснулся щекой к изголовью, мгновенно уснул. И сразу увидел то, что было за прошлый день. Поймали они с отцом горностая. Отец сказал: «Теперь не с пустыми руками к лукоморью идти будем». Значит, все же думает податься туда, не век жить средь волков и медведей. Ивашка увидел во сне город у двух морей, весь в солнце, зелени, край благословенный. Глава 4. Половецкие сторожи. Волчья зима поворачивала на лето, и на душе с каждым днем становилось светлей. В конце марта протальника щука стала хвостом лед пробивать. Появились на нем и первые трещины, потемнели снега. Поутру Анна вышла из хижки, стояла, щурясь на неяркое солнце, и вдруг услышала: рядом жеребенок ржет, да так протяжно, весело. Анна оглянулась в недоумении. Что за чудо, нет никакого жеребенка. А он опять заржал, и где-то сверху. Анна подняла голову и расплылась в улыбке. На голой ветке сидел скворец, подражая голосу жеребенка. Потом загоготал гусем, завизжал поросенком. Анна вбежала в хижку, крикнула звонко: «Батусь, скворка не иначе из Киева прилетел!» Весна поначалу бралась медленно, и во всей природе разлилось словно бы покорное ожидание. Так человек, устав от зимней стужи, ждет прихода весеннего солнца, когда можно сбросить зимнюю одежду, подставить тело благодатным лучам. Вот уже двинулись льдины на юг, обтачивая береговые скалы, синие безлистья в деревья мерзли, стоя по колено в воде, прихорашивались ивы-подростки, во врагах зажурчали ручьи, солнце пригрело степные плешины. Потом ясень погнал под корой сладкий сок. Стал разбивать почки весенний ветер, пробудились сверчки, заплясали в степи на преющей земле журавли, вышел из берлоги медведь, повели нескончаемую перекличку перепела. Песнь жаворонка, казалось, насыщала прозрачный воздух. Степь услали белые звезды птицы-млечника, пролились тучи, небесные колодцы, и через дон перекинулась рай-дуга. У бывкуна с детьми полно забот. Расширили долбленку, вмещавшую теперь всех троих, да еще и серко. Плели рыбацкие сети, сушили шкурки. Беда пришла ближе к лету, в невеселую годину. Как-то на ранние утреньки переправился Евсей с острова на берег проверить силки в лесу. Спрятав долбленку в камышах и уже дойдя до леса, увидел вдали трех всадников. По острым шапкам, колчанам со стрелами, что висели на плече, низкорослым коням сразу признал в них половцев. Верно, рыскали то дозоры сторожи. Бавкун спрятался за ствол дуба, а Серко с лаем бросился к всадникам. Они подняли на дыбы коней, копытами раздавили собаку и поскакали к берегу, держа луки на изготовку. Евсей упал в кусты и притаился. Подоспели еще пять половцев. Один из них, видно, начальник сторожей, показывая плеткой на остров, гортанно сказал: «Как бы ни на острове русичи, пес-то их, низкорослый половец, соскочил с коня, приладил к его хвосту мешок из шкур, набитый сеном, погнал коня в дон, держа с рукой за мешок, на который положил колчан и одежду. Евсей похолодел от ужаса. Анна и Ивашка еще спали в хижине. Сейчас их убьют или увезут в полон». Ему вдруг вспомнилось, как рождавшихся детей клал он, укутав ненадолго на порог, вводил в хату. Ведь погубят их теперь. Половец был уже на полдороге к острову. Евсей натянул тетиву, стрела впилась в шею плывущего, и он мгновенно исчез под водой. Конь его заржал, повернул назад, а стоявшие на берегу закричали, закружились на конях, с опаской поглядывая на лес. Пустили туда наугад с десяток стрел, и они смертоносно просвистели над головой Евсея. Тот же старший крикнул: «Не стрелять! Завтра отряд придет! Чую, есть на острове добыча!» Они подхватили за удила вернувшегося коня, взвыли и, припадая к конским гривам, умчались от дона в сторону, откуда появились.